Клик. Мне становилось лучше. Вокруг было тихо и спокойно. Я ничуть не удивился тому, что оказался именно здесь, на лужайке перед хижиной Чарли. В стороне от дома были ББ и Чарли, целиком погруженные в какую-то бурную деятельность. Когда я подошел ближе, ББ меня заметил. «Привет, Роб!» Он сильно вибрировал. «Посмотри, что у нас получилось!» Я уже устал объяснять этому парню, что не стоит совмещать в одной конструкции весла и парус, рассмеялся Чарли. «Вода и воздух — разные стихии!» Я мигнул. «Чарли, ты его уже видишь?» Чарли усмехнулся. «Конечно! Мы добились этого уже в первый день его появления. Полагаю, к тому времени он уже успел добрую сотню раз изменить океан. Когда я его обнаружил, вода была желтой, а волны квадратными. Как тебе это нравится?» «Но все же он толковый парень, ловит все на лету». Я разгладился. «Прошу прощения, мне очень не хочется отрывать вас от дела, но я хотел бы забрать ББ с собой. Он мне нужен». «Все, что угодно, Роб», — раскрылся ББ. «Возвращайся, парень». Чарли помахал нам рукой. «И не надейся, что я не вернусь», — закружился ББ. Чарли покачал головой и улыбнулся. А я уже вытягивался к метке разумников. Клик. ББ был рядом. «Слушай, а ты уже наловчился делать скачки. Если бы в свое время я не играл в ту игру, то вряд ли бы успел». Он осекся и плотно закрылся, так как заметил ярко пылающую фигуру разумника. Я подумал, что следовало его предупредить. Прямо под нами, всего в 200 метрах, была поверхность физической земли. Стояла ночь, которую нарушали лишь редкие огни. Мы висели над большим прудом или озером, и сразу же за ним возвышалось зеленоватое сооружение пирамидальной формы. Внутри горел мягкий свет. Картина была поразительно знакомой, но я не мог вспомнить это место. «Не тревожься, раскрывайся, это друг», — посоветовал я ББ. Он осторожно раскрылся и сосредоточился на светящейся фигуре. «Привет». «Спасибо, что пришел, ББ». К счастью, ББ не беспокоили ограничения, связанные с приличными манерами. «Ага, у нас в КТ-95 был один вихрь, который утверждал, что видел тебя. Или таких же, как ты. Мы сочли это совершенно безумным посылом». Разумник. «Вполне понятно». Он настойчиво бросал его нам, а потом просто сделал скачок и никогда больше не показывался. «Итак, он был прав. Ты действительно существуешь», — продолжил ББ. Разумник. «Мы хотим попросить тебя кое-что сделать». «Конечно. Что именно?» ББ замерцал. Разумник. «Давайте подойдем ближе». Мы втроем медленно двинулись вниз, к самой вершине зеленой пирамиды, миновали ее и остановились у небольшого строения посреди рощи. Это сооружение тоже было мне очень знакомо. Ощущение было острым, и я почему-то почувствовал сильное беспокойство. Кроме того, я снова столкнулся с каким-то сопротивлением, которое отталкивало меня назад, когда я пытался приблизиться к зданию. Разумник. «Здесь твой друг АА. Сейчас ему нужна твоя помощь». «А здесь?» — расплылся ББ. Разумник. «Совершенно верно». ББ сосредоточился, и я сделал то же самое. Внутри сооружения на кровати лежал какой-то человек. Именно от него исходило то сопротивление, которое мешало мне подойти ближе. Все тот же барьер. Я не сомневался, что это АА. Сопротивление было таким сильным, что я начал вибрировать. ББ повернулся ко мне. Думаю, это и в самом деле он. Я уловил часть метки, хоть и небольшую. Вместе с ней пришло много чего-то нового, и оно мне тоже знакомо. Какое-то безумное восприятие. Разумник. ББ, ты должен помочь ему на время отделиться от материального тела. Это очень важно. ББ засветился. Помочь ему стать таким, как Роб? Разумник. Именно. Ну как это сделать? Расплылся ББ. Разумник. Просто легонько потяни его к себе. Пользуйся той же энергией, которую применяешь при скачке. ББ развернулся и приблизился к лежащему на кровати человеку. Я с восхищением следил за ним и подумал, что, быть может, меня самого впервые вывели из тела таким же способом. Не исключено, что какой-то нематериальный друг помогал мне покидать тело на первых этапах переживаний. Впрочем, в те времена у меня не было нематериальных друзей. Во всяком случае, я не подозревал об их существовании.